Сын Китиары. Глава первая. Неожиданная просьба всадницы на синем драконе. Осень, пришедшая на Ансалон, добралась и до утехи. Листья валинов налились золотом и красным огнем. По мнению Карамона, нынешняя осень была самой необыкновенной из всех. Кроны могучих деревьев полыхали ярче золотых монет, недавно отчеканенных в Палантасе. Тика, его жена, согласилась с ним. Действительно, в утехе никогда еще не видали таких красок осени. А затем, когда он вышел из трактира, достать из погреба новый бочонок выдержанного эля, Тика рассмеялась и покачала головой. «Карамон каждый раз говорит, что листья красивее, чем год назад. Он никогда не меняется». Посетители дружно расхохотались, а некоторые даже решили подшутить над великаном, когда тот вернулся в трактир с огромным бочонком на плече. «Нынче листья немного коричневатые», — сказал один печально. «И уже высохли», — подхватил другой. «Да и осыпаются слишком рано», — хмыкнул третий. Карамон удивленно посмотрел на них и немедленно поклялся в обратном. Затем он вытащил шутников на порог гостиницы и ткнул им в лицо ближайшую ветку в качестве доказательства. Завсегдатаи покачали головой и признали правоту хозяина. Действительно, листья еще никогда не были столь прекрасны. Затем Карамон, преисполненный гордости, словно самолично раскрасил каждый листок, вел шутников к стойке бара и ставил им бесплатную выпивку. Это тоже повторялось из года в год. Гостиница «Последний приют» была переполнена в ту осень. Карамон объяснял необычное количество постояльцев красотой тех же листьев. Действительно, в эти относительно мирные дни многие приходили в долину, в том числе и полюбоваться на удивительные деревья, что росли только здесь и нигде больше на всем Кринне, несмотря на различные утверждения других городов, которые здесь не будут упомянуты. Но даже Карамон был вынужден соглашаться с практичными доводами Тики. Предстоящий конклав магов вызывал больше интереса, чем самые красивые листья. Ибо конклав магов Кринна собирался крайне редко. Только когда главы трех лож, белых, черных и алых мантий, решали, что настала пора созвать всех, от недавних послушников до самых опытных магов, для обсуждения тайных дел. Маги всего Ансалона отправлялись в Вайрецкую башню, чтобы принять участие в конклаве. Были приглашены и существа, известные как народ серой драгоценности. Они не пользовались чистой магией, но применяли различные чародейские предметы и артефакты. Несколько представителей расы гномов стали почетными гостями. Целая группа прибыла на конклав, нагруженная всевозможными чертежами и проектами, надеясь убедить магов допустить их. Многочисленные кендеры хотели заявиться, но были вежливо, хотя и непреклонно остановлены еще у границ. Последний приют была последней удобной гостиницей по дороге до самого Вайрецкого леса, где высится башня высшего волшебства, древняя цитадель магии на континенте. «Они все едут любоваться цветом листьев», — говорил Карамон жене. Большинство из этих чародеев могли бы в один миг перенестись прямиком к башне, безо всяких промежуточных остановок. Тика лишь смеялась и пожимала плечами, соглашаясь. Мол, да, дело именно в них. Этих слов было достаточно, чтобы Карамон провел остаток дня в прекрасном расположении духа. Никто из них не упомянул о Рейслине, близнеце Карамона. А ведь каждый маг, останавливающийся у них, спешил выразить силачу свое уважение и восхищение его братом. Маг огромной силы и намного больших амбиций, Рейслин обратился к злу и едва не разрушил мир. Но в конечном итоге он искупил вину ценой собственной жизни более 20 лет назад. Одну из маленьких комнат в гостинице теперь считали комнатой Рейслина. Она была заполнена различными безделушками, некоторые из них были магическими, призванными увековечить память о маге. Кендерам было запрещено находиться даже рядом с ней. До конклава оставалось всего 3 дня, и нынешней ночью, впервые за последнюю неделю, гостиница оказалась пуста. Маги поспешили уехать, поскольку Вайрецкий лес — хитрое место. Не ты находишь его, а он тебя. Даже самые опытные из заклинателей знали, они могут потратить не меньше целого дня на поиски, пока лес не соизволит появиться сам. Потому магов уже не было, а завсегдатые еще не успели появиться. Жители Утехи и соседних селений частенько останавливались в последнем приюте ради коронного блюда, картофеля со специями и кружечки другой эля. Но при появлении такого количества различных магов все они поспешили убраться. Сейчас к использующим магию Нансалоне относились довольно дружелюбно, в отличие от прежних времен преследования и ненависти. Но даже служащим добру белым мантиям особо не доверяли. В первый раз конклав провели через несколько лет после окончания войны копья. Карамон как раз открыл свою гостиницу для магов, многие заведения отказывались обслуживать их, после чего случились некоторые неприятности. Завсегдатаи начали громко выражать возмущение подобным соседством. Один уже выпил достаточно, чтобы начать издеваться над молодым магом в алой мантии. В тот раз жители Утехи могли наблюдать редчайшее зрелище, как Карамон впал в ярость. Об этом потом часто вспоминали за столами, но всегда в отсутствии великана. Друзья утащили дебошира на руках, когда смогли наконец освободить его голову из расщепленной толстой ветки. После этого случая завсегдатаи во время проведения конклава предпочитали убираться в другие заведения, а Карамон спокойно обслуживал заезжих магов. По окончании совета горожане потихоньку возвращались в последний приют, и жизнь текла по-старому. «Но сегодня ночью», — проговорил Карамон, с восхищением поглядывая на жену, — «мы отправимся спать пораньше». Они были женаты уже почти 22 года, но Карамон все еще был твердо убежден, что его Тика — самая красивая женщина Кринна. У них было 5 детей, 3 мальчика, Танин 20 лет, Стурм, которому едва исполнилось 19, 16-летний Полин и 2 маленькие девочки, Лаура и Дезра, 5 и 4 лет. Двое старших страстно желали стать рыцарями, постоянно пребывая в поисках приключений и почти не появляясь дома. Полин старательно изучал магию. «Это временно», — говорил Карамон. «Парнишка скоро возьмется за ум». Что касается младших дочек, об этом в другой истории. «Было бы хорошо», — повторил Карамон, — «пораньше забраться в постель, для разнообразия». Энергично подметавшая паутика поджала губы, чтобы не рассмеяться, и, вздохнув, сказала. «Да уж, слава богам. Я так устала, боюсь заснуть раньше, чем моя голова коснется подушки». Карамон встревоженно посмотрел на жену и перестал вытирать кружки. «Надеюсь, ты не так уж сильно утомлена, дорогая. Полин в школе, старшие навещают золотую луну и речного ветра, девчонки давно заснули, и кроме нас тут никого нет. Я подумал, мы могли бы... Ну, у нас будет немного времени поболтать». Тика быстро отвернулась, пряча улыбку. «Как тут не устать?» — деланно тяжело вздохнула она. «Мне надо еще перестелить кровати, попробовать стряпню нового повара и проверить счета». Плечи Карамона поникли. «Ладно, тогда хорошо», — пробормотал он. «Иди скорее спать, а я тут за тебя все закончу». Тика отбросила прочь метлу и, смеясь, обняла Карамона насколько смогла. Объемы мужа за последние годы сильно увеличились. «Ты большой тупоголовый пенек», — нежно воскликнула она. «Я просто дразнила тебя». «Конечно, мы отправимся спать и поговорим. Уж ты никогда не забываешь о том, какие разговоры должны вестись между мальчиками и девочками. Пошли!» Она игриво потащила мужа в обеденный зал. «Погаси огонь и запри дверь. Работа подождет и до утра». Карамон, ухмыляясь, захлопнул дверь и уже протянул руку к задвижке, когда снаружи послышался тихий стук. «Проклятье!» — нахмурилась Тика, торопливо задув свечу, которую держала в руке. «Кто это еще на ночь глядя? Притворись, что ничего не слышал. Возможно, они уйдут». «Не знаю». Мягкосердечный Карамон засомневался. «Сегодня к вечеру подморозило». «Карамон!» — сердито бросила Тика. «Есть и другие гостиницы?» Новый стук в дверь, на этот раз более сильный, прервал ее. «Хозяин, сожалею, что так поздно, но мне отчаянно необходим ночлег», — послышался мелодичный голос. «Это женщина», — произнес Карамон, и Тика поняла, что решение уже принято. Отказать любому мужчине или послать того в другую гостиницу муж мог, но прогнать женщину, путешествующую по ночам, никогда. «И что эта особа делает ночью одна? Держу пари, это не к добру», — сказала она. «Тика», — начал Карамон умильным тоном, каким говорил всегда, когда надо было умаслить жену. «Откуда ты знаешь?» «Может, бедняга пошла навестить больного родственника, а темнота застала ее по дороге, или...» Тика вновь запалила свечу. «Ладно, открывай». «Иду, иду!» — заревел великан, бросаясь к двери. Потом встревоженно оглянулся на жену. «Надо бы разжечь огонь на кухне, она может быть голодна». Тогда удовлетвориться холодным мясом и сыром», — отрезала Тика, с грохотом ставя подсвечник на стол.